Жизнь с избытком. Это жизнь видения. На прошлой неделе мы рассмотрели, что Бог даровал нам благую весть. Сын Его пришел в мир спасти грешников. Библия открывает нам, что во всех поколениях Бог посылал своих людей в этот мир, как вестников Его мира и любви, сказать всем, что для человечества есть надежда в Иисусе Христе. Это видение Он имеет и сегодня. Но каков это мир в наши дни? Во многих отношениях он является миром прогресса. Наука и агрокультура подвинулись далеко вперед. Положение человека во многих странах мира значительно улучшилось по причине великих открытий в медицине, улучшения во взаимоотношениях между народами и лучшего образования для многих. Но в духовном отношении можно пожелать много лучшего. Помните, что верующие христиане не должны презирать людей иных верований. Мы должны уважать людей всех религиозных исповеданий, а также людей нерелигиозных. Мы должны поступать с ними честно, напоминая им слова Иисуса Христа, которые Он сказал о себе: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Библия учит, что к Богу есть только один путь. Этот путь простой веры в Иисуса Христа. Об этом мы должны говорить убедительно, но с любовью. Мы не можем заставить людей принять истину, но наш долг – учить их и жить ею среди них. Есть много групп, на которые можно разделить человечество. Но мы вспомним только главные. Язычники и поклонники духов. Во многих частях мира мало знает о Боге, особенно там, где культура примитивная. Некоторые из этих людей веруют в божества весьма жестокого, тиранического вида и находятся в полном страхе пред ними. Многие из них высекают себе кумиров из камня. Иные веруют, что какое-нибудь божество находится во всяком предмете. Жизнь этих людей полна суеверия. Они стараются умиротворить своих богов дарами и жертвами, но ничего не знают о живом Боге, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего на смерть, чтобы верующие в Него имели жизнь с избытком. И христианские религии. Сотни миллионов людей живут в страхе и странах, где в течение столетий нехристианские религии держат их в своей власти. Мусульманство, индуизм, конфуцианство и другие религии стремятся удовлетворить сердечные нужды людей. Также и культура их основана на требованиях их верований. Но ни одна из них не привела душу к трону благодати Божией. Мы должны верить словам Господа Иисуса Христа, и я верю им. Ни одна из этих религий не приведет человека к Богу. До некоторой степени некоторые находят помощь, но вопроса греха они не разрешат. Человек грешит и не может найти мир в душе в этих религиях, потому что ни одна из них не может примирить человека с Богом, против которого человек согрешил. Агностики и атеисты. Есть другие миллионы людей, которые признают, что Бог существует, но они прибавляют: человек не в состоянии ничего знать о Нем. Это является популярным мировоззрением между образованными людьми. Другие же отрицают Его бытие совершенно, настаивая, что они имеют убедительные объяснения по поводу Вселенной, человека и жизни вообще. Этот взгляд импонирует материалистически настроенным интеллектуалам наших дней, и некоторые правительства поддерживают их доводы. Но когда вы встречаетесь с людьми и искренне беседуете с ними, то убеждаетесь, что в душе человека есть чувство сознания существования Бога. Невзирая на свои отвержение Бога. Человек, однако, приходит к такому моменту, когда он чувствует бытие Божие, нужду свою в нем и инстинктивно ищет его, чтобы сделать с ним контакт. Недавно молодая женщина, воспитанная в совершенно атеистическом окружении, рассказала мне о себе, что все шло в ней хорошо, пока не умерла ее мать. Встретившись с присутствием смерти, она призадумалась о Боге, и во тьме своего отчаяния и скорби, приблизившись к неведомому существу, она почувствовала, что Бог был там. Христианство. Некоторые могут удивиться при включении его в другие группы религий. Однако истина с болью является ясной. Во многих странах, особенно в Европе, христианство существовало в той или иной форме в течение многих столетий. Имя Христово было для людей известно. Они имели свои церкви, войны происходили во имя Его, десятки тысяч книг написано о Нем, и дела героизма совершались во имя Его. Исторические события, подобно бурному приливу волн, кружились вокруг Него. Но сегодня миллионы людей в этих странах живут без веры в Него, без знания истинного Евангелия, которое Он принес миру, и без надежды, что Он может им помочь. Вы спросите, как могло это случиться? В чем кроется ошибка? Ответ простой. Вожди церкви в течение столетий повернулись спиной к простоте и ценности Евангелия, заменив его другими вещами. Они внедряли в умы людей свою философию вместо верования в Библию и наставления в ее учении. Эти вожди учили, что спасение души приходит от церкви вместо того, чтобы возвещать Христа как единого Спасителя, в то время как Библия учит, что мы верою спасены не от дел. Они настаивали на крещении младенцев, литургии, молитвах, и истязаниях тела, исповеди и паломничества и многих других вещах, якобы необходимых для спасения души. Все это возлагало тяжелые требования на людей, но вопроса о грехе не решало. Сердца миллионов людей томились по причине всех этих добрых дел, ожидаемых с них стороны, но ни покоя, ни мира они не находили, который приходит от простой веры в Господа Иисуса Христа. Постепенно много людей отошли от церкви, чувствуя, что они были обмануты и введены в заблуждение. Отход этот уподобился волнам отлива, и миллионы европейцев не ходят в церковь. Это не значит, что они нашли полное удовлетворение души в чем-то ином, но это случилось потому, что их надежды не оправдались в отношении восполнения их душевных нужд. Эта картина, которую я представил вам, является весьма мрачной. В наши дни возрастающего напряжения между народами миллионы людей живут в страхе. Они не имеют представления, куда им повернуться для утешения. Все еще миллионы людей говорят на тех наречиях, на которые ни одно слово Священного Писания не переведено. Иные имеют перевод Библии, но самой Библии не имеют. Многие в юности своей так научены против Библии, что они не будут ее читать, чтобы углубиться в нее. По причине политической и религиозной оппозиции миссионерам запрещено въезжать в эти страны для святого труда. В других странах они могут жить, но деятельность их весьма ограничена, а в некоторых политическая гордость создает противление проповеди Евангелия миссионерам. Итак, мы можем смотреть на громадные массы народа в нашем мире, сказав о них: «Они ходят во тьме». Нам делается тяжело на сердце, когда мы думаем об этих людях. Мы, верующие, получили жизнь избытком. Мы получили повеление передать ее другим. Но так часто мы встречаемся с препятствиями это сделать по причине проблем в их странах. Представьте себе, что кто-нибудь сделал открытие об излечении рака, и он держит этот секрет для себя. Что бы мы сделали с таким человеком? Во Христе Иисусе мы нашли нечто большее. Излечение от греха, большего врага человечества, нежели рак. Как Бог смотрит на тех людей, которые препятствуют возвещанию этой благой вести? Однако не падайте духом. С вами кто-то заговорил об этом. Чудная история будет возвещена вам вскоре. Она весьма порадует ваше сердце. На следующей неделе мы расскажем о том, что Бог фактически совершает в мире сегодня. Это видение, исполнившееся. Об этом вы услышите в следующий раз. Аминь.